С Бауном же связана одна из центральных легенд в мифологии Искры, удивительная в духе графа Монте-Кристо история с побегом из Лукьяновской тюрьмы в Киеве. Ленин никак не участвовал в ней, но косвенным образом она тоже способствовала укреплению мифа о сверхъестественных способностях Ленина. Ну разве могло совершиться предприятие такого масштаба без содействия дистанционных колдовских сил? Так байкальские рыбаки, если верить Крупской, будут рассказывать после гражданской войны, что Ленин в разгар боя с белыми прилетел к ним на самолете и помог справиться с врагом. В феврале-марте 1902-го в Лукьяновку стали свозить всех арестованных после февральского разгрома «Искры», чтобы устроить показательный процесс. Там оказались Сильвин, Бауман, Басовский, Галиерин, Крохмаль, наборщик «Искры» Блюменфельд, будущий советский дипломат Литвинов и еще несколько человек. Главной проблемой этой тюрьмы, которая и сейчас охотно принимает в своих стенах политзаключенных, именно там, например, два раза сидела Юлия Тимошенко, было то, что там больно уж свободно было. Арестанты добились разрешения гулять во дворе не только днем, но и после захода солнца, и едва ли не почитывали свежий номер «Искры» за завтраком. Сначала они хотели просто толпой прорваться через ворота, кто уйдет, тот уйдет, но этот план был отвергнут как чересчур молодеческий. Статистика, кстати, была против них. В последний раз кому-то из политических удалось сбежать оттуда четверть века назад. Затем был принят план бежать из церкви со всеночной на Пасху, но Басовский сломал себе ногу, и решено было подождать, пока тот поправится. В итоге решили, авторство этого плана принадлежало Сильвину, бежать с прогулки. Запаслись деньгами, рублей по 100 на человека, паспортами, изготовили из простыней лестницы. С одной из передач умудрились получить в корзине с цветами, якобы на именины, железный якорь весом в полпуда. Искра потом взахлеб писала: «Как последний очутился в руках бежавших, это, конечно, секрет организаторов побега, который можно было использовать как кошку, и алкоголь напоить надзирателей». На каждой прогулке репетировали. На Днепре в условленном месте беглецов должны были дожидаться лодки. 18 августа, в день именин, четверо, среди них отличавшиеся большой физической силой Бауман, напали на надзирателей. Ну, впрочем, с кляпом не вполне получилось. Один успел заорать: «Ратуйте!» Четверо выстроили пирамиду. На плечи двух залезает третий, на него четвертый. Он тогда находится почти на крыше. Залезает, прикрепляет якорь. На одну сторону шестиаршинной стены от якоря ведет лестница со ступеньками из ободьев венских стульев, на другую — вниз веревка. Погоня началась сразу же, в духе «Неуловимых мстителей». На лошадях, с факелами и пальбой из револьверов. Одни беглецы попрятались по тайным квартирам в городе, другие изображали из себя пьяных, шатались и требовали себе извозчиков, щедро расплачиваясь. Третьи отправились в баню, просто чтобы скоротать время. Никого не поймали. И через несколько недель они праздновали удачу в Швейцарии в ресторане у Рейнского водопада. Оттуда же была отправлена триумфальная издевательская телеграмма начальнику тюрьмы Новицкому. Ну, впрочем, за границей агенты просидели недолго. Вообще, для многих за границей часто оказывалось пространством непонятным и трудноосваиваемым. Путешествуя, отечественные марксисты совершали иногда ошибки анекдотического характера. Бабушкин вместо Лондона однажды чуть не угодил в Америку. Шляпников заехал в первый раз вместо Женевы в Геную. И вскоре вновь вернулись в Россию на нелегальную работу. Бауман, меж тем, поехал к Ленину. Было что обсудить. Было бы преувеличением сказать, что РСДРП раскололась на большевиков и меньшевиков из-за Баумана. Однако именно он стал тем испорченным яблоком, из-за которого потом Ленину с Мартовым пришлось перетряхивать всю партийную бочку, и как раз с того момента пути бывших друзей все больше и больше расходились. В редакции «Искры» затлел конфликт, который, возможно, объясняет то, что впоследствии произошло на втором съезде под оплеку большого раскола. Радиоактивные следы этого происшествия будут заметны даже спустя четверть века, когда Крупская в своем первом очерке о Ленине вспоминает этот инцидент, чтобы заметить, что ее муж не любил вмешиваться в частную жизнь и проявлять к чужим делам праздное любопытство. Под «чужим делом» подразумевалось вот что. В Вятской губернии в городе Орлове, в советское время город Халтурин Кировской области, на рубеже веков обитала колония ссыльных марксистов, среди которых были не только будущий член редколлегии «Искры» Патресов, советский дипломат Воровский, а в соседнем уезде проживал еще и Дзержинский, но и некая Клавдия Приходькова. С января по октябрь 1899 до своего побега на Вятском небосклоне появилась комета по имени Бауман. Высокий, хорошо сложенный, белокурый, с рыжеватой бородкой молодой человек. В скором времени девушка сделалась его близкой подругой, затем их отношения почему-то разладились, и она быстро вышла замуж за другого ссыльного Митрова и даже забеременела. Такого рода ее поведение вызвало недоумение Баумана. И тот вместе со своим приятелем Вацлавом Боровским принялся донимать женщину двусмысленными карикатурами, которые, однако же, показались Приходьковой достаточно однозначными, чтобы покончить жизнь самоубийством. Она отравилась. Орловская колония ссыльных потребовала привлечь сделавшихся нерукопожатными Баумана и Воровского к партийному суду. Вдовец Митров, зная о нынешнем месте работы обидчика своей жены, явился в редакцию «Искры», где слыхали об этой истории и даже напечатали, что вот где в Орлове Вятской губернии окончила жизнь самоубийством Клавдия Николаевна Приходькова, сосланная на 4 года по социал-демократическому делу 1897 года в Петербурге. Явился он с письмом, где содержалось требование разобраться в деле. В октябре 1902, через несколько недель после героического побега искровцев из киевской тюрьмы, организованного, кстати, молодой женой Баумана, Капитолиной Медведевой, и через несколько дней после того, как Бауман явился к Ленину в Лондон обсудить нечто, состоялось заседание редакции об обвинении Баумана в аморальном поступке. И вот тут послышался чеховский звук лопнувшей струны. Засулич и Потресов потребовали осудить Баумана и, как минимум, выгнать его из агентов «Искры». Плеханов и Ленин, которым совершенно не хотелось терять ценного сотрудника, пришли к выводу, что их газете не следует влезать в личную жизнь своих сотрудников. Бауман не совершил ничего такого, что можно поставить ему на вид как члену подпольной организации. Тем более, что Бауман работал почти бесплатно и не только завязывал связи, но и умудрялся успешно торговать искрой за живые деньги. Недавно проинспектировавшая состояние искровских дел в России Инна Смедович заявила, что из всех мест, где я была, лучше всего, разумнее всего и основательнее всего дело ведется и поставлено у грача. Мартов формально сохранил нейтралитет, но в глубине души оставался всецело на стороне покойной Приходьковой. И на заседаниях суда не стал форсировать разбирательство только потому, что понимал, что раскол повредит всем. Цинизм Ленина, однако же, произвел на него сильное и крайне неприятное впечатление. Психологическая травма эта в дальнейшем только усугубится. Существует документ, написанный Лениным, проект особого мнения по делу Баумана, в котором сказано, что это чисто личное дело, возникшее при совершенно исключительных обстоятельствах. Оно не может и, по нашему твердому убеждению, не должно быть разбираемо никакой революционной организацией вообще. В частности же, мы со своей стороны не видим в настоящее время решительно никаких оснований к возбуждению против члена русской организации «Искры» Н.Э. Баумана обвинения в каком бы то ни было нравственно предосудительном поступке или поведении. Настоящее особое мнение мы сообщаем пока только всем членам редакции и администрации Лиги и Н.Э. Баумана. Затем это мнение было подкорректировано, и в результате истец Митров получил резолюцию, в которой сообщалось, что ввиду обнаружившихся разногласий по вопросу, редакция не сочла возможным его обсуждать. Четверть века спустя Крупская заявила, что это требование не заезжать в чужую личную душу усердными руками было проявлением именно настоящей чуткости. Таким образом, конфликт о пресловутом первом параграфе на съезде станет еще и конфликтом о партийной этике. Если для Ленина член партии тот, кто подчиняется и регулярно платит, то для Мартова тот, кто помогает и ведет себя прилично. Сам Мартов, переехавший в марте 1901 в Мюнхен и поселившийся на Оккамштрассе у английского сада, едва ли мог сойти за эталон приличия. Он постоянно таскался к Ленину и изводил его безалаберностью и недисциплинированностью. Располагался на кухне, читал газеты и болтал. Собственно, Крупская наткнулась на него у мужа в квартире уже в момент появления в Мюнхене. Парижский товарищ Ульяновых Аллен рассказывает, со слов то ли Ленина, то ли Крупской, что те решили в Мюнхене организовать быт на принципах коммуны. Жизнь была тихая, только рождалась партия, не было фракционной борьбы, Надежда Константиновна ходила на рынок, мужчины, Ленин, Мартов и наборщик Блюменфельд помогали на кухне и, среди прочего, мыли по очереди посуду. Ленин поддерживал такого рода распорядок скромно и без жалоб. Мартов также выполнял свои обязанности на совесть, но стенал и кряхтел, особенно когда мыл тарелки, сетуя на медлительность прогресса. Его мечтой было, что когда-нибудь изобретут посуду, которую не нужно будет мыть после каждого использования, люди просто будут ее выбрасывать. Ленин утешал Мартова и уверял его, что идеальная посуда такого рода однажды непременно появится. Однако в настоящий момент, — резонно замечал он, — следует перестать жаловаться на медлительность прогресса и пользоваться той посудой, которая имеется в наличии. В какой-то момент необходимость поддерживать эти глубокомысленные диалоги настолько допекла Ленина, что Крупской пришлось попросить Мартова ограничить свои визиты к Ульяновым. Однако же тот не выдерживал и приходил, пока в Мюнхене не поселился Дан, на которого можно было выплеснуть свои свежие идеи. Мартов и Бауман были далеко не единственными знакомцами Ленина, чье поведение по разным причинам могло быть сочтено небезукоризненным. Вся мюнхенская жизнь газеты была связана с балансированием между разного рода влиятельными людьми, которые могли предоставить Ленину умные советы, репутацию, тексты, типографские мощности, кров и деньги. Нужно было перенять у немецких партнеров опыт нелегального распространения газеты и не подпасть под их влияние, очарование, харизму и лапу с тем, чтобы выполнять намеченный заранее план, апофеозом которого станет обретение группой «Искры» лидерства в российской СД-партии. Самым любопытным партнером был Александр Львович, или, если угодно, Израиль Лазаревич Гельфанд, он же Парвус, русский и немецкий социал-демократ. Именно он первым стал соблазнять немцев идеей всеобщей забастовки, писатель, копирайтер, автор слогана 1905 года «Без царя, а правительство рабочее», бизнесмен, политик авангардного толка, экономист, исследователь роли колонии для империализма и пролетариата, мошенник, спекулянт и бон-виван, ренессансная комбинация, представлявшаяся современником не менее экстравагантной, чем нам. Он родился на 3 года раньше Ленина и часто производил на окружающих впечатление человека, если не умнее, то точно остроумнее Ленина. В его записной книжке было много крайне полезных Ленину контактов, и он всегда мог дать ему оригинальный совет. Он протежировал молодых русских политиков, вводил их в мир европейских социалистов, окормлял идеями и знакомствами, был одним из звеньев, связывающих псевдоболгарина с немецкими социалистическими вождями. Неудивительно, что находятся биографы, особенно из тех, кто полагает, будто ставший во время мировой войны агентом немецкого генштаба Парвус как раз и договорился насчет пломбированного вагона, склонные думать, что Ленин в Мюнхене был едва ли не марионеткой этого джентльмена. Роль Парвуса в «Искре» преуменьшается и преувеличивается одновременно. Парвус не числится среди отцов-основателей «Искры». Как и некоторые другие персонажи, компрометирующие своим соседством Ленина, вроде Романа Малиновского, он даже и в вегетарианские и советские времена методично вычеркивался из истории, в биографической хронике о нем нет ни слова. Тем не менее, все эти 1,5 года в Мюнхене он постоянно был где-то рядом с Лениным. Парвус, несомненно, был автором многих передовиц «Искры», анонимно, разумеется, или иногда под озадачивающим псевдонимом Молотов, а кроме того, Ленин в период изготовления первых номеров купался, даже и буквально, в атмосфере общения с Парвусом. Дом Парвуса на Унгерштрассе 80 — интересное местечко. Ленин часто бывал там, познакомился здесь с Розой Люксембург. В 1904-м тут жевал Троцкий. Дом прекрасно сохранился. Первый этаж занимает астерия с подходящим названием «Да Фаусто». Во дворе микросадик с деревом, явно видавшим не то что Ленина, а чуть ли не Юлия Цезаря. Оттуда примерно 20-30 минут ходьбы до ленинских квартир на Зигфрид и Кайзерштрассе. Из окон дома хорошо просматривается расположенный через дорогу открытый парковый бассейн, точнее, несколько водоемов с естественно неровными берегами. Там даже есть пара винтовых горок-лабиринтов, как в турецких отелях. Ленин сначала сам по себе, потом вместе с Крупской, был их завсегдатаем. Вполне приемлемой и по сравнительно не очень дорогой цене, выражаясь его словами, фитнес для редакционного служащего. Чтобы разглядеть фигуры пловцов из окна, Парвусу не нужны были никакие бинокли. Хорошая позиция, и не только политическая. Парвус, который сам наверняка время от времени скатывался с водяной горки, обрызгивая своих русских друзей, был склонен к авантюрам, как в политике, так и в повседневной жизни. Участие в революции для него не предполагало отказа от коммерческой деятельности, но, наоборот, должно было войти в резонанс с ней. Именно он, бывший издатель саксонской рабочей газеты, должно быть, объяснил Ленину, что социал-демократическая газета могла стать не только благотворительным, просвещенческим или чисто политическим проектом. При должном управлении ее можно было сделать весьма и весьма прибыльной. Тираж СД-прессы в одной Германии приближался к 500 000 экземпляров. И вот то самое описанное Лениным развитие капитализма в России приводило к тому, что с каждым днем у этой газеты увеличивалось количество потенциальных читателей и клиентов. Это был объективно растущий рынок. Парвус был одержим идеей издавать ежедневную европейскую газету на трех языках и разбогатеть. Ленина, если и интересовали деньги, то скорее на скромное личное потребление, съемное жилье, книги, пешие походы в горы, чем на товары класса люкс. Ну, разумеется, деньги позволяли расширить круг начинаний. Вряд ли Ленин воспринимал Парвуса как сенсея, скорее как старшеклассника, который может научить полезным лайфхакам. Поставить газету означало, среди прочего, уметь распоряжаться чужими деньгами так, чтобы не просто потратить их с толком, но и воспользоваться ими как средством извлечения прибыли. И ни такого опыта, ни в целом оборотистости у Ленина не было. Демонизация Парвуса, начавшаяся после его аферы с Горьким и достигшая апогея у Солженицына, имеет под собой определенные основания. Однако попытки представить Парвуса со ссылками на доносы русской охранки как едва ли не подлинного автора «Что делать?», искровского серого кардинала, редактора и вдохновителя, которому Ленин приносил по утрам тапочки, не производят впечатлений убедительных. В Берлине в 1950-х годах вышла книжка, авторы которой сообщали, что в квартире на Унгерштрассе стоял копировальный станок, оборудованный шрёдерами, позволявшими в случае чего уничтожать компрометирующие материалы, на котором якобы отпечатаны 8 номеров «Искры». Крайне маловероятно, что Парвус держал у себя в гостиной улику, способную не только напечатать довольно многотиражную «Искру», но и утащить его в тюрьму на полжизни. Сведения о доп. Оборудовании в этом смысле показательны. Именно такая похожая на логово Джеймс Бондовского злодея и должна быть квартира у негодяя, ленинское слово Парвуса. На самом деле типография «Искра» находилась совсем в другом месте, у вокзала, в нынешнем злачном районе с гостиницами-клоповниками и салонами «Данс он Табль» на Зенефельдерштрассе 4. Тем не менее, Парвус, слишком левый для немецких СД со своей резкой критикой оппортунизма Берштейна, он раскачивал лодку до такой степени, что даже подбивал мюнхенских студентов на более активные политические выступления, был в самый раз для русских, и потому ему благоволили и Плеханов, и Ленин. Несомненно, сидя на заборе и свешивая ноги то в одну, то в другую сторону, он извлекал из своего положения посредника между немецкими и русскими СД известные выгоды. В 1905-м он совершит поразительный рейд в Россию, где вместе с Троцким изобретет советы и в высшей степени успешно, под аплодисменты публики буквально, поруководит ими. После октября 1917-го он также страстно желал попасть в Петроград и в качестве представителя ЦК немецкой социал-демократии явился в Стокгольм, чтобы попытаться выступить посредником между Россией и Германией, точнее, между социал-демократами. Он предлагал организовать там, если правительство Германии откажется подписать мирный договор, всеобщую забастовку. Это был хороший, разумный для начала 1918 года план, и у Парвуса могли быть такие возможности, но Ленин опасался заключать сделки с немцами через этого человека. Парвус окончил жизнь, так и не попав в ленинскую Россию, в депрессии, чем-то вроде Березовского, политическим банкротом. Ближе к концу 1902, началу 1903 года до России стали доходить не только слухи, а что делать, но и экземпляры. Их прочли на местах и стали осознавать, что за газетой стоит не только освобождение труда. Мэр Иорданов превратился в культовую фигуру. Волна арестов 1902 года парадоксальным образом также способствовала росту популярности газеты. Серьезность намерений, уровень ставок обеих сторон почувствовала и публика. К осени 1902 деятельность «Искры» вдруг вошла в резонанс с местными комитетами, которые один за другим устраивали собрания в жанре «клятва Горациев» со свернутыми в трубочку экземплярами «Искры» вместо мечей. Самый несговорчивый петербургский союз борьбы и тот, в конце концов, все же присягнул «Искре». Между прочим, это означало не только признание руководящей роли искровцев в партии, но и обещание перечислять «Искре» сколько-то процентов своего бюджета, например, 30 или даже 50. Тон Ленина в ответах тем, кто призывает его популяризировать «Искру», становится резче. «Искра» перестает опасаться, что кто-то еще, не расположенный лить воду на мельницу Ленина, например, бунт или заграничный союз, объявит очередную Белостокскую конференцию партийным съездом, руки коротки. Таким образом, Ленин не просто сам сорвал джекпот со своей книгой, но еще и сильно помог своей газете. Кляксы от слез: «Мы доведены теперь почти до нищенства, и для нас получение крупной суммы — вопрос жизни» с 1902 года возникает в письмах все реже и реже. Мюнхен перестал испытывать острую нужду в деньгах. Но главное, весь марксистский мир знал теперь, что именно редакция этой газеты выбрала самую правильную из всех русских марксистов линию, что именно «Искра» — ортодокс, тогда как все прочие еретики. Правила игры можно было навязывать. Установление связи с комитетами, разумеется, не означало выхода на пролетарские массы. Массы не собирались слушать все эти комитеты и прибегали к контакту с ними лишь в исключительных случаях — конфликты, забастовки и тому подобное. Но факт, что завоевание крупных СД-организаций в России радикально увеличило длину скамейки запасных «Искры», в ней возникло бюро русской организации, социалистическая почта была налажена и худо-бедно заработала, подготовка к созыву съезда РСДРП из утопии превратилась в насущный вопрос, теперь все знали, что делать, включая полицию, у которой созрел свой план. «Влетел со всем добром, влопался здорово». Чтобы понимать, о чем идет речь в этой части искровской переписки, не надо быть криптографом. Около типографии начинает крутиться типа, расспрашивающий рабочих, не здесь ли печатается нечто с использованием русского шрифта. 12 апреля 1902 года «Искра» бросается в рассыпную. Ульянова в Лондон, Марта в Цюрих. В лавке остается жена Дана В. Кожевникова, которая к неудовольствию своего бдительного патрона тут же умудрится проглядеть прямо под шапкой опечатку «Апрела». Сам Ленин, то есть не Ленин, а доктор Иорданов, превращается в доктора Рихтера. «Искра» была могущественной тайной организацией, на которую работали суперагенты, преследующие высокую цель. Одновременно это был всего лишь стартап, маленькая компания, созданная для поиска рентабельной, воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели. При всех своих провалах и личных недостатках Ленин, надо отдать ему должное, сумел в считанные месяцы сколотить из любителей-энтузиастов, коротающих время в ссылке за дружеским сексом и склоками, команду профессионалов, способных выполнять самые сложные задания в сложнейших условиях, наладить транспортную организацию, получить опыт координации подпольных групп, который так понадобится в 1905-м, создать оргкомитет по созыву второго съезда РСДРП. Вся дальнейшая ленинская практика управления и партстроительства до октября 1917-го сводилась к стремлению работать небольшой командой. Ради этого он в конечном счете и провоцировал расколы. Разумеется, у всех этих расколов были свои политические причины, однако в результате торжествовал излюбленный Лениным принцип: лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Лучше 2-3 энергичных и вполне преданных человека, чем десяток рохлей. Лучше маленький клуб самоубийц, чем широкий народный фронт из профсоюзов. Лучше лишний раз расколоться с недостаточно чистыми марксистами, чем дружить не с теми. Лучше меньше, да лучше. Пожалуй, можно сказать, что интуитивно Ленин пришел к сформулированному основателем «Амазон» Джеффом Безосом правилу двух пиц. Высокопроизводительные команды должны быть довольно небольшими, такими, чтобы их можно было накормить двумя пиццами. Такие команды похожи на семьи. Они могут ссориться, распадаться, но в них четко понятно, кто лидер, кто бета-самец и так далее. Если бы первая редакция «Искры», база будущей РСДРП, собралась вместе, утопия, за 3 года совместной работы она ни разу не собиралась в полном составе и оказалась рядом с домом Парвуса, она могла бы зайти в Дафаусто и действительно наесться там двумя пиццами. Воспроизводимость, возможность многократно продать полученное решение в случае искры, подразумевала создание организации, которая даже в период кризиса, например, Корниловского мятежа, оставшись без руководителя, реализует без оглядок на мораль наиболее рациональный сценарий согласно возможностям и необходимостям текущего политического момента. Искра оказалась масштабируемой и сумела вырасти в партию. В этом смысле скромный домик Искры в Пскове есть не что иное, как аналог того гаража в Лос-Альтосе, где Джобс и Возняк собрали первый компьютер Apple и сумели продать его потребителям. Ленин, настоящий предприниматель-революционер, увидел рынок, на котором, благодаря полицейским ограничениям, был создан искусственный дефицит нелегальной литературы. Обнаружив спрос, он задался мыслью, как занять имеющуюся нишу, несмотря на высокие издержки, давление жандармов, конкуренция с другими изданиями подобного рода. Все другие организации, нацеленные на тот же рынок, табуированный, очень высокорискованный, как торговля наркотиками, где в правила игры входит вероятность больших потерь личного состава по ходу, показали себя недостаточно эффективными. Не потому, что у них не было мотивации, а потому, что не было современной теоретической базы. «У нас же, — заявил Ленин, — будет и идеология, и практика. Мы воспользуемся немецким опытом организации социалистической почты, мы закрепимся на верных марксистских позициях, и, раз так, поставить Россию на уши становится вопросом времени». «Искра» была тайным обществом заговорщиков, торгующих информационным наркотиком, и торговля эта велась соответствующим образом, со всеми издержками, сопутствующими занятиям, политической контрабандой. Политические прибыли предполагались соответствующие. РСДРП образовалась до «Искры» и функционировала бы и без нее. В начале 20 века ясно было, что рано или поздно антипартийные законы отменят и в России, как в Германии, и тогда нынешние подпольные организации легализуются. Это было стимулом, и люди организовывались. Не Ленин, так Троцкий, а, скорее всего, марксисты-бернштейнянцы из рабочего дела – наверняка провели бы второй съезд СД-партии и запатентовали бренд РСДРП, по-видимому, в альянсе с Бундом, который тоже был, по выражению жандарма А. Спиридовича, крепкой, хорошо законспирированной организацией, спаянной еврейским фанатизмом, жаргоном и ненавистью к русскому правительству. Не «Искра», сугубо внутрипартийная затея, наэлектризовала общество и спровоцировала 1905 год с его кровавым воскресеньем, декабрьским восстанием и крестьянскими бунтами. «Искра» не делала историю. Не делала, но в конце концов все же сделала. Потому как без «Искры» марксизм бы остался в России в большей степени экономическим, чем политическим учением. Как в Европе, за социализм в отдаленной перспективе, без слова «революция», однако ж, благодаря кулинарным талантам Ленина, который способен был накормить своих товарищей не только пиццей, но и рыбой фугу, химический состав организмов российских марксистов изменился. Токсины позволили обрести им оригинальную физиономию и закалили их до такой степени, что в момент политического кризиса они смогли перехватить власть с первой и единственно возможной попытки.